— Будьте любезны, — попросил его Ладынин. — Разрешите нам поговорить? — Да, конечно, — кивнул подполковник, выйдя из кабинета.